Вот о чем думали они, стоя подле перевернутой кровати. Они не плакали. Они казались очень зрелыми и взрослыми. И если не считать упорство, с каким они воспротивились намерению их увести, Квинтилиану не в чем было упрекнуть своих воспитанников. Только под конец, перед самым уходом, младший не смог удержаться от ребяческой, достойной осуждения выходки. Из рукава своей тоги он достал павлинье перо и вложил в руку мертвому, чтобы в подземном царстве ему было на что порадоваться. Беда, постигшая Иосифа, испугала евреев города Рима. Но чуть заметное чувство удовлетворения примешивалось к их испугу. То, что теперь сокрушило Иосифа, было заслуженной карой Ягвы. Они предупреждали, нехорошо рваться вверх так дерзко и похваляться так неумеренно, как этот Иосиф. Да, они были многим ему обязаны, но он же причинил им и великий вред. Он был двусмысленным, опасным человеком. Он был для них чужим и зловеще непонятным, и они смиренно славили справедливого Бога, который так предостерег его и грозную десницей вернул в надлежащие пределы. Они выказывали скорбь и участие, они послали ему, как то предписано законом, поминальное блюдо чечевицы в ивовой корзине. Они приходили утешить его, но он отказывался выйти, и они были довольны. Ведь ничто иное, как собственное высокомерие, мешает ему принять их утешительные слова. И в этом тоже была кара Ягве. Весь этот день, когда Рим нескончаемой чередою проходил мимо мертвого тела его сына, Иосиф оставался взаперти и не виделся ни с кем, ни с евреями, ни с римлянами. День был очень длинный, и он с нетерпением ждал ночи, чтобы снова остаться с мальчиком наедине. Но к вечеру явился человек, с которым он не мог не увидеться. Главный императорский вестник, чиновник высшего ранга, и потребовал свидания с Иосифом именем императора. Владыка и бог Домициан желал удостоить Матафия Флавия, который погиб во время путешествия по делам императрицы, самого почетного погребения. Он желал сложить ему погребальный костер, словно умерший принадлежал к его собственной императорской фамилии. Сколь непривычно было императорскому посланцу излагать в подобающих словах решение своего господина, на сей раз это оказалось для него нелегким делом. До такой степени изумил его вид этого Иосифа Флавия. Он видел его несколько дней назад, когда император вызвал Иосифа на Палатин. Тогда это был человек в расцвете сил, блестящий, выглядевший вполне достойно в залах и покоях императорской резиденции. А теперь перед ним стоял неопрятный, небритый, оборванный старый еврей. Да, Иосиф стоял перед ним, постаревший и опустившийся, и тоже не находил слов, ибо надвое раздирались его мысли. То, что учинял теперь над ним враг, было самым наглым, самым подлым глумлением, какое только можно себе представить. Но вместе с тем он ясно сознавал, что именно такое пышное погребение и подобало его Матафию, любившему пышность и блеск, и что его возлюбленный сын не простил бы ему, если бы он отверг эту почесть. И он долго молчал. А когда чиновник, наконец, почтительно осведомился, что передать императору, он отвечал в уклончивых выражениях, которые не были ни согласием, ни отказом. Вестник оторопел. Что же это за человек? У него хватает дерзости колебаться, когда владыка и бог Домициан уготовляет ему почесть, какой не оказывал еще никому».